«Хорошо», – слабо улыбнулся я, заканчивая на этом разговор. «Мои соседи по комнате, конечно, еще долго не могли унять собственное воодушевление и предвкушение, но я уже хотел спать. В отличие от Сириуса, Джеймса и Питер, я просыпался рано, отправляясь на пробежку по замку, из-за чего уже к 10 вечера стабильно засыпал, несмотря ни на какой фоновый шум. Ну а на следующий день, после всех занятий, а также моих личных тренировок, Сириус и Джеймс начали обучать меня дуэльному кодексу и этикету. И если с теорией я разобрался быстро, недаром ментальной магией занимаюсь со всем своим усердием, то вот с практикой пришлось повозиться. Банально из-за того, что мы с парнями уже как-то привыкли под дуэлями подразумевать обычную магическую драку, и отвыкнуть от подобного было тяжело. Но за пару дней мы все равно управились, решив с этого момента разбавлять наши обычные занятия еще и чисто дуэльными днями. Парни то тоже всерьез вознамерились попасть в дуэльный клуб Флитвика, к чему и готовились. Я же отправился к профессору на разговор вечером субботы, сразу же после похода в Хоксмит. «Рад, что вы изменили свое мнение, мистер Люпин», — выслушав мою неловкую речь, довольно покивал полугоблин. «Разговор с друзьями помог собрать чуть больше информации про ваш клуб, и я решил, что оно того все же стоит», — просто улыбнулся я, получая на руки листок пергамента с расписанием собраний дуэльного клуба Флитвика. «Рад слышать подобное», — довольно сощурился профессор. «Но, кстати, об этом, я надеюсь, вы не станете распространять информацию о моем клубе. Мне бы не хотелось отбиваться от наплыва желающих записаться в наши ряды». «Понял, принял. Первое правило дуэльного клуба – никому не рассказывать о дуэльном клубе», — ухмыльнулся, понимая, что никто из ныне живущих не сможет в полной мере осознать подобную отсылку. «Хорошее выражение», — с воодушевлением кивнул Флитвик. «Надо будет несколько переиначить наш список правил. К слову об этом, с ними вам тоже будет нужно ознакомиться, мистер Люпин. В моем клубе незнание правил не освобождает от ответственности за их нарушение». «Без проблем, ко вторнику выучу», — пообещал, забирая из рук профессора еще один лист пергамента. И мне даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, что правил в дуэльном клубе профессора Чар было предостаточно. И если те действительно исполняются, порядок там должен стоять чуть ли не идеальный. «Вот и хорошо, тогда жду вас на собрании клуба, мистер Люпин. Я надеюсь, вы знаете базовый этикет дуэльных состязаний», — уточнил Флитвик. «Естественно, профессор», — быстро ответил, получая в ответ удовлетворенный кивок полугоблина и заканчивая разговор на этом. У профессора еще были свои дела, да и мне после этого разговора было о чем подумать. Не зря весь этот этикет заучивал, — вздохнул про себя. Нужно будет обрадовать парней хорошими новостями и заготовить новую партию противозачаточного зелья. Мысленно составлял я список дел, пододвигая и изменяя собственный график. Собрания в дуэльном клубе Флитвика происходили 2-3 раза в неделю, что, естественно, сказывалось на привычном мне расписании, а оно и так уже достаточно плотное, чтобы впихивать в него еще что-то. В сутках всего 24 часа, из которых хотя бы час-два я хочу тратить на отдых, еще 8,5 на сон и подготовку к нему, что с учетом посещения занятий, домашки, зельеварения, подработок репетитором, личных и командных тренировок с мародерами. Все это просто исключало возможность появления в моем расписании еще чего-то нового. Я чисто физически везде успевать не могу. Похоже, придется на некоторое время забить на учебу. Ну или найти способ писать эссе на 5-6 листов за 5-10 минут перед началом занятий, — размышлял я, не желая уменьшать количество тренировок, но и остатки свободного времени растрачивать не хотелось. Совсем без отдыха я быстро себя исчерпаю, уже проверено. Руководствуясь подобными мыслями, я в итоге и переделывал собственное расписание, решая на некоторое время отказаться от выполнения большей части письменной домашки. С моей памятью она, по большей части, бесполезна, а времени отнимает просто ужас сколько. Лучше уж потратить это время на отдых или хотя бы на чтение в библиотеке. Все равно итоговые оценки зависят исключительно от экзаменов в конце года. Ну а уж к ним я в любом случае буду готов, все для себя решил, окончательно согласовывая график своих занятий с собственным здравомыслием. Ну а потом, за день до первого собрания дуэльного клуба Флитвика, на котором я должен был быть чуть ли не в обязательном порядке, ко мне подошел один из не ушедших на домашнее обучение в прошлом году старшекурсников, Ангус Галлагер, шотландец по национальности и самый высокий парень в школе. Серьезно, Несмотря на худощавое телосложение и вполне обычное лицо, парень все равно производил на окружающих немалое впечатление, являясь по своей сути гигантом ростом почти в 2 метра 10 сантиметров. Выше него в Хаге только Хагрид, но тот вообще вне категории, да и учеником давно уже не является. Люпин, на пару слов, вполне доброжелательно поманил меня рукой этот здоровяк, заставляя на время отвлечься от увлеченной беседы с мародерами. А ведь я почти-почти убедил Блэка, что пытаться трансфигурировать обычную воду в горючую смесь – такая себе идея. Слишком велик риск самому этой смесью облиться, из-за сложности с контролем уже трансфигурированных жидкостей. «Ангус, у тебя что-то срочное?» – чуть взвинченно уточнил, все еще не отойдя от небольшого спора с приятелем. «Да, профессор Флитвик просил поговорить с тобой», не обращая внимания на каплю грубости с моей стороны, спокойно ответил старшекурсник. «Понял, парни, я вас чуть позже догоню», самоустранился я из спора, отходя вслед за рослым шотландцем. «Профессор хотел что-то мне передать?» «Нет, ничего такого. Просто я на данный момент один из немногих членов его клуба с Гриффиндора. Вот меня и попросили дополнительно проверить, как ты выучил правила и насколько хорошо знаешь дуэльный кодекс. Простая формальность, необходимое для избегания нелепых казусов», как-то даже лениво ответил мне Ангус. «Понял, тогда я готов против любые твои проверки», спокойно улыбнулся. «Ты только потом ответь на парочку моих вопросов касательно клуба. Задавай свои вопросы, все равно нам еще до ближайшего свободного класса идти», кивнул парень. «Хотя, я и так, кажется, знаю, о чем ты хочешь меня спросить». «Ага, вопрос про слизеринцев и возможные конфликты с ним напрашивается сам собой». Несмотря на весьма однозначные правила клуба в данном моменте, вздохнул, не обманывая ожиданий своего собеседника. «Не переживай, слишком явных провокаций действительно не будет. Клуб Флитвика до сих пор существует и процветает лишь благодаря жесткой дисциплине и десяткам исключенных из клуба студентов», вздохнул шотландец. «Впрочем, никто не помешает слизням как следует покатать тебя по дуэльному помосту, если ты согласишься на него выйти. Тут уж только ты сам защищаешь свою шкуру». «Понял, меня подобное вполне устраивает», был вынужден кивнуть я, оставаясь довольным подобным ответом. «Тогда у меня еще есть вопрос касательно того, в какой именно формате проходит занятие в клубе. Часто ли Флитвик проводит мастер-классы?» Поднял я следующую тему, желая собрать как можно больше информации перед своим дебютом в дуэльном клубе. И Агнус Галлагер стойко отвечал на мои вопросы, отлично понимая мое волнение и беспокойство. Здоровяк даже подбадривать и успокаивать меня пытался, в перерывах между проверками моих знаний и навыков. Все же о главной причине нашей встречи парень не забывал. Благо, под конец всех проверок я был признан годным для появления в дуэльном клубе, в котором, как мне по секрету рассказал Гриффиндорец, на данный момент состоит всего 24 человека. Вот уж точно кружок по интересам. Совсем не удивительно, что с таким составом Флитвик не захотел пускать моих приятелей в клуб. С кучкой четверокурсников под боком остальные члены клуба скорее всего будут чувствовать себя посрамленными. Ну или что-то типа того, переваривал я собственное удивление, вместе с тем начиная успокаиваться. От чего-то мысль о том, что весь клуб Флитвика состоит из 25 человек, включая самого профессора, неплохо меня успокаивала и настраивала на позитивный лад. Глава 21. Итак, друзья, перед началом собрания, позвольте вам представить нового участника нашего клуба, Ремус Люпин, ставя меня рядом с собой, делал объявление Флитвик. Приятно со всеми вами познакомиться, доброжелательно улыбнулся небольшой кучке студентов, среди которых закономерно преобладали обладатели зеленоватых и черно-серебряных галстучков. 10 слизеринцев, 8 когтевранцев, 3 пуффендуйца и 3 гриффиндорца, 20 парней на 4 девушки, полный состав клуба, четверокурсник с Гриффиндора, необычный выбор, профессор Флитвик, позволил себе заметить полноватый парень из числа воронов, лично я с ним не знаком, но, по-моему, тот с 7-го курса. «Не сомневайтесь, мистер Крамер, я весьма ответственно подхожу к выбору новичков в наш с вами маленький клуб. Впрочем, вы сегодня сможете сами в этом убедиться», доброжелательно улыбнулся профессор, своими словами успокаивая нескольких недовольных студентов. «Но для начала давайте позволим нашему новичку немного освоиться. Ремус, смотри внимательно, сейчас твои старшие товарищи продемонстрируют, чем именно занимается наш клуб. Хорошо, профессор, быстро кивнул, отправляясь в сторону небольшой кучки гриффиндорцев, что на удивление лаконично смотрелись в компании воронов и барсуков. «Не трусь, Римус, если профессор сказал, что все хорошо, значит выгонять из клуба тебя пока что никто не собирается. Но проверить твои навыки сегодня найдется немало желающих, так что будь готов», — попытался приободрить меня Агнус Галлагер, в то время как пара слизерницев поднималась на дуэльный помост. «У вас всегда собрания начинаются с дуэлей», — уточнил, не обращая внимания на чужие попытки меня воодушевить. «Все равно они были полностью бессмысленны и неуместны. Я держал себя в руках, не поддаваясь легкому волнению и возбуждению. Ну так, у нас же дуэльный клуб. Сначала ребята дерутся, потом профессор разбирает допущенные ими ошибки. Периодически Флитвик сам выходит на помост, начиная лекции по дуэлингу или чарам прямо во время дуэли с учениками», — спокойно пожал плечами рослый гриффиндорец, быстро поняв, что его воодушевляющие речи мне не то чтобы нужны. «Звучит интересно», — прошептал, мысленно добавляя, — «но не очень эффективно. Я надеялся, что профессор более основательно занимается обучением собственного клуба. Впрочем, каких-то выводов делать пока что рано», — решил я, возвращая взгляд на чужую дуэль. «Там два старшекурсника показывали очень неплохой уровень навыков. Колдовали быстро, заклятия использовали далеко не самые простые, не чурались трансфигурации редких невербальных заклятий. Хороший уровень, хорошая скорость, хорошая дуэль. Я бы сам ничего подобного не показал, пусть, скорее всего, и смог бы некоторое время продержаться против любого из дуэлянтов. Хотя, как показал следующий час занятий, первая пара оказалась отнюдь не самыми умелыми волшебниками. Пусть те и были с седьмого курса, но шестикурсник с Пуффиндуя и его ровесник с Коктеврона продемонстрировали куда большее мастерство в дуэлинге, колдуя не то чтобы сильно быстрее всех остальных, но используя большую часть заклятий невербально. И поверьте, это очень важно и круто. Многие волшебники слишком привыкли реагировать на выкрики своих противников. Так, если кто-то крикнет «Дипульса маг» и будет готовиться защищаться от Дипульса, чем некоторые действительно умелые волшебники пользуются, ловя своих противников на нелепых, но вполне естественных ошибках. Хорошо, что Аваду пока что так никто и не смог использовать невербально. Будь иначе, и это заклятие стало бы еще смертоноснее. Анализируя только что закончившуюся дуэль, пришел я к достаточно интересной мысли. Я, Амос Дарим, вызываю на дуэль Римуса Люпина, войдя на помост, почти что прокричал шестикурсник с Пуффиндуя. Я, Римус Люпин, принимаю вызов Амоса Дарима на дуэль, — спокойно согласился, понимая, что с моим выходом на сцену и так уже затянули. Собрание клуба, со слов моих новых знакомых, редко длится больше 2 часов, так что выделенный мне час на то, чтобы освоиться, уже был достаточно царским подарком. «Отлично, отлично», — тут же воодушевился Флитвик, неустанно следящий за ходом каждой дуэли. «Тогда начинаем по моей команде. 3-2 начали. Экспеллиармус противодуа», — одновременно выкрикнули мы с пуффиндуйцем. При этом, если я сразу же ушел в защиту, то вот мой противник, наоборот, разразился бурей атакующих заклятий, желая быстро выбить меня с помоста. Этого стоило ожидать, для старшекурсника победа надо мной будет именно что победой лишь в том случае, если я и 20 секунд ему противостоять не смогу, — быстро осознавал я, борясь с рефлекторным желанием начать уклоняться от чужих атак. Дуэль – это прежде всего магический спорт, со своими турнирами и строгими правилами. Так, обычная дуэль подразумевала соревнование магических способностей, сложных комбинаций магических заклятий и хитрых стратегий. Убегать или уклоняться от чужих атак было недопустимо, так же как и использовать некоторые виды магии. Дуэль просто не подразумевала использование некоторых видов заклятий. Как правило, те относились к категории пыточных проклятий и вообще мало где были разрешены, являясь по своей сути условно разрешенными. То бишь без специальной лицензии использовать подобные проклятия на волшебниках было запрещено. Ну да не суть, главным ограничением в обычной дуэли для меня оставался запрет на уклонение. Наработанные в бесконечных схватках с мародерами рефлексы так и подталкивали меня уйти в стороны от угрожающих лучей чужих заклятий. Но я держал себя в руках, играя от защиты, но постепенно привыкая к чужому напору и начиная все чаще и чаще использовать атакующие заклятия. Не думал, что в первом же бою начну с подобной точностью повторять тактику Джеймса. Но вынужден признать, в бою против неизвестного противника она работает просто отлично, Между делом посмеивался я, входя в кураж и начиная наслаждаться схваткой. Я хотел победить, очень хотел победить. И это желание будоражило мне эмоции похлеще тех магических фотографий с обнаженными ведьмочками. Ну а тот факт, что у меня действительно были неплохие шансы на победу, лишь сильнее кипятил мне кровь. Так, постепенно я начинал все меньше и меньше обращать внимание на собственную защиту, все активнее стараясь подловить противника на ошибке. Рискованно, очень рискованно, но иного варианта просто нет. Панически размышлял я, краем глаза замечая весело скалящегося полугоблина, явно заметившего, что я уже после первых секунд битвы начал усиливать свои заклятия дополнительной магией. Без этого пуффендуец бы слишком быстро пробивался сквозь мои щиты, а я бы и помыслить об ответных атаках не мог бы. Ну а так, пусть силы и уходили достаточно быстро, а мозги уже звенели от напряжения, но я вел бой на равных, в какой-то момент действительно успев подловить своего противника на ошибке. Амаздрим попытался спалить меня в кипучей волне магического огня, на мгновение расслабившись после подобной атаки. Посчитал, что я отвлекусь на вал пламени, просто не успев его атаковать. Но я успел. Невербальное депульса легко прошло сквозь чужой огонь, после чего я тут же сосредоточился на защите, с затаенным страхом ощущая, как жар пламени пробивается сквозь мои щиты. Но я успел, и противника с помоста выкинул и в огне не сгорел. Стоп, дуэль завершена. Победитель, Ремус Люпин, объявил Флитвик, довольно подпрыгивая на месте. Это был отличная дуэль, мистер Люпин. Пусть в последний момент я уже и порывался спасти вас от огня мистера Дрима. Спасибо за похвалу, профессор. Это было действительно интересно. С легкой отдышкой кивнул я полугоблину, уходя с помоста. Короткая, но интенсивная битва не то чтобы вымотала меня, но из-за обилия эмоций и адреналина в теле я все равно умудрился заработать нервную отдышку. Физически не устал, но переволновался сильно, да и напрягся не слабо. Так магией заклятия усиливать, анализировал я собственное состояние, быстрым взглядом окидывая остальных участников дуэльного клуба. Большая часть студентов, кажется, уже приняла меня, как часть собственного клуба. Выигранная дуэль послужила отличной демонстрацией моих способностей. Даже слизеринцы, что удивительно, почти не кривились при взгляде на меня, демонстрируя легкие волны одобрения в мою сторону. Я, конечно, не великий магистр ментальной магии и человеческой психологии, но похоже моего противника не слишком любит. Либо же местные просто несколько не от мира сего и рады любому пополнению в своих рядах, вынес я свой вердикт членам дуэльного клуба. И как показала практика, оба моих предположения оказались отчасти верным. Амаса Дрима действительно не очень любили в клубе за его задиристость и некое высокомеречиво. Признаться, я никак не ожидал от человека с барсучьего факультета, но похоже свои зазнайки есть даже в их норе. Впрочем, даже подобным индивидам в этом клубе были рады, а все из-за недостатка спарринг-партнеров и общего энтузиазма, собравшихся под началом Флитвика учеников. Серьезно, я не знаю, как профессор Чар сумел подобного добиться, но в его клубе даже вражда меж львами и змеями отходила на второй план. Да, мы все так же друг друга недолюбливали, были особенно яростны в дуэлях против наших извечных противников, порой колко подшучивали друг над другом, но не более того. Будь то гриффиндорцы, когтевранцы или слизерницы, все приходили в клубы, чтобы практиковаться в чарах, боевой магии и дуэллинге. Компания энтузиастов, для которых дуэльный клуб стал главным хобби и отдушиной в стенах Хогвартса, в какой-то момент более конкретно осознал я общую характеристику собравшихся под началом Флитвика ребят. И что самое главное, я под эту характеристику подходил практически полностью. Пусть изначально мне вся эта идея со вступлением в клуб и казалась несколько неоднозначной и подозрительной, но после 7 занятий в клубе подобные мысли окончательно вылетели из моей головы. В клубе было классно. Общаться со старшекурсниками было проще и интереснее, чем с моими ровесниками, и даже слизеринцы, а чудо, оказываются, могли быть вполне приветливыми ребятами и девушками. Да, 2 из 4 девушек в клубе были именно слизерниками. Боевитые особы, скажу я вам, но от общения со мной нос не воротили. Скорее наоборот, после пары проведенных дуэлей были не прочь пообщаться. Во многом из-за того, что я, в отличие от остальных парней, воспринимался ими чуть ли не как ребенок и банально не пытался любыми способами залезть к тем под юбку. А то парни со старших курсов грешили этим с завидной регулярностью, любой разговор пытаясь обратить в навязчивые флирты игры мускулами. Вот уж кому точно гормоны на мозги давят. Даже слизерницев никакое воспитание не спасает. Хотя, может быть, те просто чувствуют себя в клубе более расслабленно, чем на собственном факультете. Задумчиво размышлял я, вспоминая некоторые различия в поведении знакомых мне змей. Кстати, знакомство с фактическими лидерами Слизерина действительно оказалось весьма полезной штуковиной. Так, меня практически полностью перестали задирать ребята со змеиного факультета. И пусть немалую роль в данном деле сыграла серия достаточно жестоких расправ над теми идиотами, что осмелились шутить со мной, но и слово ребят с дуэльного клуба, я уверен, должно было неплохо облегчить мою повседневную жизнь. Не зря согласился присоединиться к клубу Флитвика. Как и говорил в свое время Джеймс, знакомства, полученные в этом клубе, оказались достаточно ценным приобретением. Да и в целом, посещать дуэльный клуб было интересно и полезно для моего развития. Жаль, конечно, что большая часть занятий ограничивается именно спортивными дуэлями. Но периодические мастер-классы от Флитвика именно что в боевой магии, а также следующие за ними полноценные спарринги со старшекурсниками, неплохо выправляют данное дело. Опыт нашего профессора Чар, а также регулярные спарринги со старшекурсниками, каждый из которых мог спокойно дать прикурить любому своему сверстнику, как в бою, так и в дуэли, стоили того, чтобы тратить на дуэльный клуб некоторую часть своего свободного времени, и терпеть постоянные напоминания Джеймса и Сириуса о том, что я вообще-то их в клуб протащить обещал. С чем, по правде сказать, были некоторые заминки. Больно уж профессор трепетно относился к выбору новых участников своего клуба, не желая допускать моих приятелей до занятий в своем клубе. И ничего поделать я с этим не мог, стойко дожидаясь того момента, когда Флитвик все же изменит свое мнение, ну или мародеры перейдут на пятый курс. Последнее может случиться даже раньше. До конца учебного года осталось не так уж и много времени, невесело ухмыльнулся я, понимая, что все лето мне, скорее всего, придется терпеть недовольство своих приятелей. Слишком уж те помешались на своем желании попасть в дуэльный клуб, чтобы так просто отстать от меня с данной темой. Ну а еще я начал слишком часто выигрывать парней во время наших личных тренировок, что, естественно, тоже заставляло мародеров поторапливать меня. Глава 22. Сириус, это правда ты? Ошалело уставился я на угольно-черного пса, что весело вилял хвостом, кружа по нашей с парнями комнате. Аф, весело тявкнул пес, явно наслаждаясь моей реакцией. Остальные мародеры к данному представлению относились вполне спокойно, кажется, засвидетельствовав униформу нашего друга раньше меня. Удивлен, а вот нечего было отбиваться от коллектива, лунатик. Тыкнул меня кулаком в плечо Джеймс. Мы с Питером, кстати, тоже уже на последнем этапе. Скоро узнаем свои униформы. Веселился парень, открывая рот и показывая пришитый к нижней части языка листок мандрагоры. Не заливайте мне тут, Сириус, ты ведь вчера впервые принял свою форму, как раз в полнолуние. Обратился к черному псу, отлично зная стандартный ритуал обращения в анимага. Ага, эти олухи тоже пытались, но завершить ритуал так и не смогли, ухмыльнулся парень, почти мгновенно обратившийся из собаки обратно в студента Хогвартса. Я так и подумал, скопировал чужую ухмылку, посмотрев на Джеймса и Питера с откровенной насмешкой. Регистрироваться в реестре анимагов будешь? Не, нафиг надо. Оставлю подобный козырь при себе, на случай непредвиденных обстоятельств. В крайнем случае, отмажусь как-нибудь. У дядьки были знакомые в отделе по контролю за анимагами, быстро растрепал себе волосы Сириус, подтверждая мои собственные мысли на этот счет. Удобно иметь столько связей и денег для их использования, вздохнул, не скрывая нотки зависти в голосе. У моего отца, конечно, тоже есть какие-то знакомые и связи, но сравнивать их с влиянием и связями рода Блэк – просто глупость. Но в любом случае, поздравляю тебя со становлением анимагом. Теперь в нашем распоряжении есть лучший шпион Хогвартса, а то... Теперь при некоторой удаче можно даже к старшекурсницам в душ проникнуть, возбужденно хихикая, заметил Блэк. Вряд ли получится, чары на женской части гостиной должны сработать и на анимагах. Да и вообще, зачем тебе туда лезть? Попытался успокоить нашего приятеля Джеймс, чуть смущаясь обсуждать подобные темы. Гормоны давят и на этого дуба Столиросового. Вот только дубом Джеймс от этого быть не перестает, продолжая не понимать некоторых тонкостей взаимоотношения противоположных полов. Нужно будет поделиться с Поттером парой своих журнальчиков, а то он что-то совсем не просвещенный в этом плане, сделал себе мысленную пометку, продолжая обсуждать с парнями успех Сириуса на поприще анимаги. Всем нам было интересно узнать, какие ощущения главный раздолбай нашей компании испытывает во время своей трансформации, да и в целом, подумать над тем, как использовать новые способности нашего друга тоже было интересно. В Хогвартсе, конечно, практически нет собак, но даже так, при желании Сириуса теперь можно пустить в разведку, не опасаясь, что наш завхоз или кто-то из профессоров обрушит на нас и наш факультет кары небесные. Все равно карта мародеров пока что еще не доработана. Мы уже давно работаем над этим проектом, но пока что нам банально не хватает знаний того, как можно организовать каскад отслеживающих чар на стенах Хога таким образом, чтобы те передавали всю нужную информацию на зачарованный клочок пергамента. Нужно будет на выходных еще раз попросить у Флитвика доступ в запретную секцию, а то без нее, чувствую, мы еще долго будет с этой картой ковыряться. Сделал себе еще одну зарубку в памяти, не желая откладывать создание столь полезного артефакта до следующего учебного года. Сейчас уже март на дворе, к концу апреля всем станет не до наших проектов, подготовка к экзаменам сожрет добрую половину всего свободного времени мародеров, а один я заниматься подобными разработками не хочу, и без того дел выше крыши, а ведь на меня еще и преподаватели давить потихоньку начинают. Мол, негоже одному из отличников столь показательно игнорировать большую часть письменных заданий. Флитвику и МакГонагаллу я эссе писал исправно, не желая портить отношения с деканом и главой собственного клуба, но вот остальные преподаватели постепенно начинают давить на меня, из-за чего мне уже в самом ближайшем будущем придется отказаться от части собственных тренировок и подработок. Пришло время на некоторое время забить на зелье. Времени на то, чтобы продолжать изучение этого направления магии у меня сейчас просто нет, не говоря уже про изготовление противозачаточных зелий. Можно было бы, конечно, отказаться от репетиторства, но в преддверии экзаменационных недель эта ниша становится слишком прибыльной, чтобы я мог себе позволить отказаться от этой подработки. Деньги на ингредиенты нужны всегда, вздыхал я про себя, предчувствуя скорый завал по всем фронтам. Ну, зато если выдержу собственных график следующих нескольких месяцев, в следующем году мне придется куда меньше беспокоиться о деньгах на ингредиенты. Примерно с такими мыслями я и настраивал себя на очередной тренировочный и рабочий марафон. Благо, нагрузка возрастала постепенно, а я умел варить несколько хитрых зелий, помогающих мне легче переживать повышенные нагрузки. Правда, чрезмерное количество бодрящих и стимулирующих зелий может не лучшим образом сказаться на здоровье волшебника, но в моем случае подобное утверждение звучит достаточно сомнительно. Выносливость и живучесть оборотня позволяют полностью нивелировать последствия долгого и регулярного применения подобных зелий. К слову, за последний год я вообще довольно сильно продвинулся в физическом плане. Переходный возраст оказался очень подходящим моментом для заложения основ своей физической формы. Ну а природа оборотня возвела достигнутые мной результаты в степень, и пусть с тренировками в последнее время приходится достаточно сильно изгаляться, чтобы действительно загрузить свой организм должным образом, но оно того в любом случае стоит. Возможность мгновенно, без всякого разогрева и подготовки стартануть и пробежать небольшой марафон со скоростью хорошего спринтера, дорогого стоит, особенно когда дело доходит до магических потасовок и спаррингов. Быстро махать палочкой, не совершая при этом критичных ошибок в движениях, задача та еще. А уж если совместить активное колдовство с необходимостью постоянно двигаться, усложняя противнику прицеливание и банально уклоняясь от некоторых атак, задача сложная и очень требовательная к физической форме и координации движений. Но для меня, в отличие от большинства волшебников, такой стиль боя наиболее приятный и свободный, что с одной стороны минус, ибо во время дуэли я порой все же проигрывал собственным инстинктом и рефлексом. Но с другой стороны, жирный плюс, ведь когда дело доходит до редких занятий по боевой магии в нашем дуэльном клубе, я в раз становлюсь чуть ли не лучшим. И тут дело не в каких-то великих познаниях магии, возможности концентрироваться на противнике и битве за счет ментальных техник или моей почти уникальной способности усиливать собственные заклятия. Все это, безусловно, очень важно. Без этого я бы чисто физически не встал бы на один уровень с более опытными и магически сильными ребятами. Хотя в плане магической силы я едва ли кому-то уступлю. Ну да не суть. Главное, что мое главное преимущество в околобоевых стычках, Это физическая форма и непривычный для рядовых волшебников стиль боя. Маги слишком привыкли полагаться на свои магические щиты, мистер Люпин, и в этом их главная слабость, так мне в свое время сказал Флитвик, высоко оценивая мой стиль боя и привычку как можно больше двигаться во время битвы. Я в тот раз как раз выкинул с арены одного из сильнейших дуэлянтов нашего клуба и Хогвартса в целом, что, естественно, разом привлекло ко мне достаточно много внимания. В чистом дуэллинге то я особо не блистал. Да, был хороший крут, особенно если брать во внимание мой возраст, но против пятерки лучших дуэлянтов клуба все равно проигрывал в сухую. Когда же дело дошло до обычных магических драк, все эти дуэлянты не растеряли своих навыков и боевого потенциала. Просто я сам стал гораздо опаснее, получая возможность свободно двигаться и использовать более хитрые или наоборот, грубые и авантюрные тактики. Не дуэлянт, но самый настоящий боевой маг. Весело крутил я в голове бурное восклицание одной из слизеринок, чьи увлечения как раз-таки были связаны с преимущественно боевым направлением магии. Да, столь отличные результаты во время редких занятий по боевой магии стали для меня отличным подспорьем в деле наведения мостов с остальными членами дуэльного клуба. Авантюрные подростки, отлично понимающие, насколько неспокойные события происходят за стенами Хогвартса, были впечатлены и заинтересованы моими навыками, чем я и пользовался, выменивая часть своих знаний и наработок на новые заклятия, сложные формулы трансфигурации и боевые проклятия у других членов клуба. Обмениваться опытом и знаниями со старшекурсниками было выгодно и полезно, ну а поступающее мне время от времени приглашение провести боевой спарринг за пределами дуэльного клуба лишь быстрее обогащали меня ценным опытом и новыми знаниями. Я даже в парочке других, более локальных и еще менее официальных дуэльных клубах побывал. В конце концов, мы с мародерами не единственные, кто занимается самостоятельными тренировками в школе. Да, эти занятия и клубы почти никогда не представляли из себя что-то действительно серьезное. Подростки вообще не очень ладят с организованностью и регулярностью каких-либо тренировок. Здесь нужно или достаточно специфическое воспитание и заметная мотивация, или стоящий за спиной тренер, не позволяющий филонить. Но даже так, время от времени тренирующих боевой аспект магии в Хогвартсе было немало. И с большинством из них я постепенно знакомился, расширяя список личных связей и знакомств. Вот только в любой бочке меда есть своя ложка дегтя. Хотя в моем случае это скопление фекалий даже половником будет не вычерпать, мысленно скривился я, давно заметив немалый интерес в свою сторону со стороны не слишком приятных мне личностей. «Ремус, отойдем на пару слов», вполне дружелюбно обратился ко мне шестикурсник со Слизерина, Амикус Карау, главный вербовщик Валандемарта в компании своих дружков и телохранителей. Так еще и время подгадал просто отличное. В этот раз собрание клуба продлилось чуть дольше обычного, до отбоя всего час, а в этой части замка вечером постороннего можно встретить разве что по большой случайности, ругался я про себя, внешне стараясь никак не демонстрировать подошедшим ко мне парням своей неприязни. «Можно, но давайте только быстро. Я тут на роль старосты Гриффиндора претендую, попадать на глаза МакГонагал после отбоя мне очень нежелательно», — кивнул Слизним, умудряясь сдержать свое истинное отношение при себе. «Общение с другими слизерницами постепенно дает о себе знать, да и ментальная магия помогает контролировать неосознанные реакции собственного тела», — напряженно отметил я, начиная движение в указанную парнями сторону. И пусть внешне я все так же оставался спокойным и расслабленным, но внутри меня кипело такое напряжение, что цензурных слов просто нет. Я был взвинчен и готов к отражению чуть ли не любой атаки, готовясь в мощном прыжке уходить куда-нибудь в сторону и закидывать противников своими сильнейшими заклятиями. Слухи о способах вербовки этих отморозков давно гуляют по школе, пусть даже никаких реальных подтверждений этих слухов пока что ни у кого не нашлось, малость паниковал я, крепче сжимая булки и готовясь к худшему сценарию развития событий, который, впрочем, не произошел. Карау действительно хотел для начала всего лишь поговорить со мной, пусть даже тема поднятого разговора мне с первых мгновений и не понравилась. Глава 23. Итак, о чем вы хотели поговорить? Внешне спокойно уточнил у компании парней с зелеными галстуками на груди. Ничего особенного, Ремус Люпин. Просто хотели уточнить, какого хрена такой оборотень, как ты, забыл в нашей школе. Пакостливо оскалился Амикус Карау, заставляя меня на пару мгновений потерять опору под ногами. Колени как-то в раз дали слабину, а сердце пропустило удар. Но контроль над собой я все же не растерял. Спасибо ментальной магии и общей взвинченности. Если бы не моя готовность к крупным неприятностям, я бы мог и среагировать на словесную подначку слизеринца. Громкое заявление. Настолько же громкое, насколько и безумное. С чего бы директору принимать в Хогвартс оборотня? Пристально посмотрел я на компашку парней, мысленно пытаясь прикинуть, откуда эти гады могли получить информацию о моей природе. Вот и нам хотелось бы уточнить этот вопрос. И не стоит строить из себя святую невинность, Люпин. Сопоставить твои регулярные пропуски занятий в полнолуние и информацию о нападении оборотней на твой дом, не так уж и сложно. Особенно если получать информацию из первых уст. Зло усмехнулся Кроу, заставляя меня внутренне похолодеть. Фенрир Сивый, тот самый ублюдок, что и обратил меня в оборотня, по слухам, уже не первый год прислуживает темному лорду. Вот только если раньше эта связь скрывалась из-за политических амбиций то, кого нельзя называть, то сейчас он там чуть ли не во внутреннем круге состоит, возглавляя всех оборотней, подчиненных лорду, несколько панически размышлял я, понимая, что от компании этих ублюдков мне так просто не отбиться. Вот оно как, и чего же вы тогда пришли ко мне, а не к директору, раз так уверены в моей природе? Заинтересованно склонил голову на бок, и так отлично понимая, что меня тут пытаются взять на понт, а после шантажировать. Стоит мне только пойти на поводу у этих ублюдков, как от проблемы вовек отделаться не сумею. О, Дамблдор и так должен все отлично знать, просто ему за каким-то хреном понадобилась столь забавная зверушка в Хогвартсе. Именно поэтому ты, Ремус, и пытаешься столь часто вспоминать его в своих разговорах. Небось надеешься, что старый маразматик тебя защитит. Насмешливо цедил слова слизеринец, в то время как его группа поддержки начинает несколько неуверенно переглядываться меж собой. У них, во всей видимости, нет той же уверенности, что и у Кроу. Хотя оно и не удивительно, большая часть этих увольней – простые шестерки, завербованные благородным наследником своего рода. Рода, что уже продался темному лорду со всеми потрохами, не без удовольствия отметил я, продолжая иметь некоторые надежды просто отбрехаться от этих ублюдков. Блин, насколько же абсурдна вся эта ситуация. Никогда не думал, что меня будут обвинять в том, что я оборотень. Но ты, Амикус, похоже, искренне уверен в собственных словах, посмотрел я на парня как на умалишенного, печально улыбаясь. Не кривляйся мне тут, Люпин. Я знаю твой секрет. И если ты не хочешь, чтобы о нем узнал совет попечителей, тебе придется сделать то, что я скажу. Вспылил шестикурсник, теряя самообладание, но не веру в собственную правоту. Поверь мне, Амикус, за подписку на журнал из колдофото горячих француженок из Хага еще никого не исключали. Ну а более серьезных грехов я за собой не помню, насмешливо фыркнул, заставляя компашку слизеринцев заулыбаться за спиной своего предводителя. Хотя, теперь хотя бы понятно, зачем ты всю эту дурь выдумал. Пытаешься выбить меня из колеи и отомстить за то поражение в дуэли, направил на парня палочку, всеми силами стараясь заставить его сопровождение уверовать в эту идею. Опасно играю, очень опасно, но иного выбора у меня просто нет, с полным осознанием собственных действий, паниковал я. Впрочем, Кроу тоже начинал паниковать, совершенно не ожидая подобной реакции с моей стороны. Ты совсем офигел, Люпин, действительно не понимаешь, что одно мое письмо в совет попечителей и тебя тут же попрут из школы, а Дамблдора погонит с трона директора. Как-то пришибленно уточнил у меня слизеринец. Парни, а его точно никто не проклинал в последнее время? Не менее пришибленно посмотрел я на остальных слизней, внутренне поражаясь собственным актерским талантом. Но, видать, поговорка «жить захочешь, и не так раскорячишься» в моем случае верна в полной мере. «Ты что несешь, Люпин?» — прикрикнул на меня Амикус, начиная с опаской коситься на своих задумчивых и даже взволнованных приятелей. «Ну сам посуди, ты приходишь ко мне и заявляешь, что я оборотень. Я же знаю, что это не так, при этом я не первый день с тобой знаком, знаю, что просто так ты подобный бред бы не выкинул, слишком дорожишь собственным статусом. Очевидно, что тебя кто-то хорошенько проклял, или даже обработал ментальной магией». С беспокойством и каплей жалости смотрел я на парня. «Да, и как же ты тогда объяснишь свои постоянные исчезновения в день после полнолуния?» Пристально посмотрел на меня Кроу, кажется, начиная несколько сомневаться в собственном здравомыслии. «Ну так, самую малость. Во-первых, я исчезаю далеко не каждый день после полнолуния», справедливо заметил, внутренне ликуя от того факта, что моей выносливости ныне хватает, чтобы сразу же после возвращения в человеческую форму найти в себе силы для возвращения в школу. Я так пару раз даже занятия посещал после этого самого полнолуния. А во-вторых, ты, Амикус Кроу, должен не хуже меня знать, что столь бестактно интересоваться болезнями волшебников не очень вежливо. Хочешь сказать, что все эти твои исчезновения – всего лишь какое-то родовое проклятие? Удивленно дернул бровями Амикус, в то время, как его приятели, кажется, уже начали жалеть о том, что вообще сюда пришли. Родовые проклятия – табу для местного общества. Почти у каждого более-менее родовитого волшебника есть подобная болячка. Зачастую, очень болезненная болячка. Чтобы рассказывать о ней хоть кому-то, ухмылялся про себя, припоминая свои давнишние размышления на тему того, что и как нужно будет говорить, если меня вдруг обвинят в огородничестве без действительно веских доказательств. Страх быть раскрытым частенько наталкивал меня на подобные размышления, и сейчас я был даже рад этому, окончательно беря себя в руки и начиная разыгрывать одну из наиболее подходящей для данной ситуации заготовок. Не совсем так. Полнолуние – всего лишь наиболее благоприятное время для проведения ритуала, помогающего бороться с родовым проклятием, пожал плечами, отлично понимая, что подобные объяснения звучат более чем правдоподобно. Откуда у Люпиных вообще вдруг появились родовые проклятия? Вы ведь совсем молодая семья волшебников, внезапно подал голос один из приятелей Амикуса, Джордж Брик, кажется. Оттуда же, откуда и большинство других магических семей, дед с Германии притащил, хмуро цыкнул, всем своим видом напоминая слизерницам, что подобная тема действительно является табу в приличном обществе и вообще не слишком мне приятно. Ладно, ладно, не горячись, я просто спросил, неловко отступил рослый парнишка, чувствуя мою злость. А ну-ка заткнулись оба, вскинулся Кроу. У меня есть достоверная информация, что этот ублюдок оборотень, а все его слова и гроша ломаного не стоят. Малость истерично прокричал парень, отказываясь принимать мои аргументы. «Окей, хорошо, давай не будем ругаться на ровном месте», — попросил слизеринцев. «Вас устроит, если я в следующее полнолуние, в полночь, встречусь с вами на этом же месте?» С дуба рухнул. «Хочешь нас всех поубивать?» — вскинулся Амикус. «Ну-ну, не будь трусом. Уж пяток волшебников точно справится с одним оборотнем, даже если я действительно таковым окажусь», — фыркнул, вместе с тем всем видом показывая, что подобный вариант в принципе невозможен. «Мне нужно выиграть себе немного времени, хотя бы пару недель, чтобы подстелить себе соломки везде, где только можно, и подумать, как избавиться от этого недовербовщика. И так ведь понятно, что этот ублюдок пришел ко мне не от своего имени. Информацию о моей природе тот, похоже, получил от самого Сивова, а значит, мной заинтересовался кто-то посерьезнее простого школьника», недовольно кривился я глубоко внутри собственного разума. «Ага, и как же тогда твой ритуал?» Подал голос еще один из слизеринцев, чье имя я благополучно забыл, ибо никогда не знал. «Перенесу на часок, это, конечно, не очень правильно, но если мы встретимся ровно в полночь, а я завершу все приготовления заранее, больших проблем с этим быть не должно», просто ответил, уже мысленно начиная думать, где искать оборотное зелье. «Надеюсь, Сириус согласится меня подстраховать. Из всех наших только он хоть что-то понимает в ментальной магии, чтобы в случае чего накинуть на слизни ментальную иллюзию и обойти стандартную проверку на оборотное зелье», про себя размышлял я, прямо по ходу дела создавая и дополняя собственный план. «Окей, пусть так, встретимся здесь же через 10 дней. Посмотрим, кто ты есть на самом деле». После долгого молчания зло цыкнул Кроу, разворачиваясь на пятках и удаляясь прочь, а за ним последовали и его приятели, кратко извинившись передо мной за весь этот спектакль. «Чувствую себя мафией, что стравила мирных игроков меж собой и теперь сидит, радуется, да старается держать собственный смех при себе. Хотя мне сейчас как-то совсем не до смеха», — покачал головой, с трудом сдерживая нервную и усталую дрожь. «Весь этот разговор вымотал меня в полный ноль. Столь внезапный выпад в мое самое уязвимое место не слабо так выбивает из колеи. Удержать себя в руках в такой ситуации было той еще задачкой. Не говоря уже про мгновенный поиск нужных аргументов, хорошую актерскую и каплю невербальной ментальной магии. Повезло еще, что этот идиот совершенно не использует защиту от ментальной магии и почти никак не среагировал на направленную в его сторону волшебную палочку. Если бы я не направил мысли этого слизня в нужную сторону, этот спор мог бы продолжаться до бесконечности, и закончился бы точно не в мою пользу. Начинал я потихоньку расслабляться, осознавая, из какой же задницы я только что выбрался. Хотя, чувствую, проблем эти индивиды мне еще доставят предостаточно. А что самое обидное, любая жалоба в совет попечителей действительно станет для меня концом. Раскрыв мою природу, никто не согласится и дальше держать оборотня в школе, сразу же направит в резервацию для оборотней. Возможно, именно на это Дамблдор и рассчитывал. Очевидно же, что школьник не сможет вечно скрывать собственную природу. Кто-нибудь обязательно начнет что-нибудь подозревать. Ну а там паника, страх, и вот у старика уже есть свой ручной оборотень, готовый на что угодно, лишь бы его не выгнали из школы и не отправили в резервацию. Внезапно возникла в моей голове весьма правдоподобная теория заговора. Достаточно правдоподобная, чтобы я самому себе пообещал, как следует над ней поразмыслить. Сразу же, как только разберусь с вербовщиками Волан-де-Морта и научусь прятать волшебную палочку так, чтобы ни один обыск при мне ее не нашел. Ну это так, на случай, если дело все же дойдет до моей отправки в резервацию оборотней. Глава 24. Ну и задница. Чертыхнулся Поттер, выслушав мой быстрый, но подробный и детальный пересказ недавних событий. Не то чтобы полное, но волноваться есть о чем. Вздохнул, борясь с сонливостью. Адреналиновый отходняк уже прошел, оставив после себя лишь сильнейшую усталость и апатию. Я слишком перенервничал, за что сейчас и расплачивался. Ну да, выкрутился ты круто, оскалился Сириус. Обставить этого Кроу в дураках, задачка та еще. Даже среди змей у него репутация самой скользкой мыши. Я этого не почувствовал, повезло. Наверное, зевнул, массируя переносицу. Вот только чтобы закрепить результат, мне в любом случае понадобится ваша помощь. Не переживай, лунатик, мы уже выслушали твой план, справимся уж как-нибудь, заверил меня Джеймс, обменявшись серьезными взглядами с Питером и Сириусом. Ага, я, конечно, давненько не практиковался в ментальных иллюзиях, но с одним слизнем уж как-нибудь справлюсь, заверил меня Блэк, отлично знающий, что результаты базовой проверки на оборотное зелье видны лишь тому, кто эти проверки проводил. От более же серьезной проверки нас вряд ли что-то спасет, но что-то сложнее базового заклятия распознания будет достаточно проблемно организовать. Там ведь и зелья нужны, и заклятия, выходящие далеко за возможности обычных школьников, пусть и с 6-7 курса. Оборотное мы тоже достанем. Оно, конечно, дорогое, но у матушки всегда есть запас этого зелья, так что если я ее попрошу, не слишком уверенно рассуждал Поттер, видимо, не зная, под каким предлогом подобное зелье вообще просить. Попроси, я своему отцу тоже напишу. У него были знакомые, занимающиеся изготовлением этого зелья, тихо вздохнул я, устало прикрывая глаза. Вот и отлично, тогда с остальным разберемся уже на выходных. А то наш лунатик, чувствую, вырубится прямо посреди разговора, ухмыльнулся Блэк, видать уже по привычке пряча за этой своей улыбкой каплю живого беспокойства. Ага, что-то весь этот стресс конкретно так выбил меня из сил, заразительно зевнул, вставая с кровати, но лишь для того, чтобы окончательно избавиться от лишней одежды. Передачей воспоминаний займемся завтра. Хей, а мы это вообще потянем? Тут же среагировал Сириус, еще во время моего пересказа получивший от меня обещание поделиться воспоминаниями о той встрече, но явно не воспринявший те всерьез. У меня тот же вопрос, Римус. Прямая передача воспоминаний – это ведь чуть ли не вершина ментальной магии. Может быть, обычного пересказа будет достаточно? Обеспокоенно посмотрел на меня Поттер, о ментальной магии знающий не так уж и много, но относящийся к той с заметной опаской. Ну, насчет вершины ментальной магии, это ты, конечно, сильно перебарщиваешь. Заклятие там довольно сложное, но я его еще в прошлом году отрабатывать начал, пожал плечами, напоминая парням, что в ментальной магии у меня все просто отлично. А уж если дело заходит до работы со своими воспоминаниями, у меня и вовсе никаких проблем не возникает. Опыт моего попадания крайне положительно сказывается на моих способностях в этой сфере ментальной магии. Ладно, как скажешь, ток мозги мне там не спали. Сам я в этом разделе от клюменции вообще не бум-бум, шутливо посмеивался Блэк, получая от меня кивок и пожелания спокойной ночи. Насильно удерживать себя в сознании я более не хотел, отправляясь в спокойный и столь желанный сон. Ну а начиная с завтрашнего дня, сразу же после занятий, У нас с Блэком и остальными мародерами началась подготовка к скорой операции «Спаси рядового Люпина от отправки в резервацию оборотней». При этом, если Джеймс и Питер готовились в первую очередь страховать отыгрывающего мою роль Блэка, то вот сам Сириус был вынужден в экстренном порядке проходить ускоренные курсы актерского мастерства, участь подражать моему поведению и манере речи, что было той еще задачкой, ибо наш лексикон, манера двигаться и ставить себя в обществе различались в корне, и подобные мелочи не поможет скрыть никакое зелье. Я хожу, двигаюсь и разговариваю совершенно не так, как это делает юный наследник рода Блэк. Вот только если я научился тому подражать достаточно быстро, любыми способами пытаясь заставить Сириуса двигаться в верном направлении, то вот сам парень пока что тупил. Ну, это хотя бы весело, был вынужден признать, наблюдая за неловкими попытками парня копировать мои движения и манеру общения. Получалось довольно наигранно и неловко, но постепенно дело спорилось, а я чувствовал, что к назначенному времени Сириус будет готов. Настрой у парня хороший, лениться или отыгрывать назад он не собирался, отлично понимая, насколько важную роль в деле моей дальнейшей судьбы мы на него возложили. Ну а серьезный настрой – это уже больше половины успеха, особенно в случае такого раздолбая, как Сириус. К тому же, мой отец, узнав о моей проблеме, чуть ли не в тот же день выслал мне 3 порции оборотного зелья. Еще 2 порции прислала мать Поттера, дав нам драгоценную возможность отточить актерские навыки Блэка, в том числе и в моем амплуа. И пусть на сердце мне все так же было неспокойно, а держать себя в руках было тем сложнее, чем ближе подходила дата следующего полнолуния. Но были и действительно хорошие новости в преддверии возможных проблем. Удивил отец, ничего не скажешь, удивил. С некоторой надеждой покачивал я головой, получив обещание от отца в случае чего подстраховать меня. У Лейла, оказывается, был какой-то знакомый в составе совета попечителей, и этот знакомый очень сильно задолжал моему отцу, в случае чего уже согласившись прикрыть меня от любых проблем и проверок. Полной гарантии моей безопасности подобная крыша, конечно, не дает, но моральное спокойствие и подобные связи отца поддерживают просто отлично, был вынужден признать, тут же добавляя, нужно будет чуть позже подумать, как отблагодарить Лейла за подобную поддержку. Примерно с такими мыслями я и продолжал подготовку к следующему полнолунию. Ну а когда время все-таки пришло, от меня уже ничего и не зависело. Я, как и обычно, отправился в визжащую хижину, отдыхать наедине с тем монстром, что вырывается из моего тела каждое полнолуние. Ребята же отправились на встречу со слизеринцами, оставив мне обещание сделать все в лучшем виде. Ну а уже утром, почти сразу же после того, как мое тело вернулось в норму, в визжащую хижину проник черный упитанный пес, обрушивая на мой слух громкий лай. «Сириус, захлопни пасть, пожалуйста. Я и так тебя отлично вижу и слышу. Мне просто нужно немного времени, чтобы собраться с силами», — вздохнул, начиная делать такую себе дыхательную гимнастику и все же подымаясь на 2 ноги. «Как все прошло? Не идеально, но очень неплохо». Обращаясь обратно в человека, весело ответил Блэк. «Если силы есть, можешь сам посмотреть. Совсем ты меня не жалеешь», ухмыльнувшись, простонал я. Но видя решимость парня поделиться со мной воспоминаниями, спорить не стал, подымая палочку и собирая в себе остатки ментальных сил для заклинания. «Легилиминс, КХМ». Тут же дернулся Сириус, рефлекторно попытавшись остановить мое вторжение, но тут же отступая и сосредотачиваясь на воспоминаниях сегодняшней ночи. Вот он, в компании скрытых мантий невидимкой Джеймса и Питера, приходит в дальнее крыло ночного замка. Вот они встречаются со слизнями. Происходит краткий обмен пикировками, Блэк немного выбивается из привычного мне образа, но малознакомые со мной слизеринцы ничего не замечают. Происходит ожидаемая проверка на оборотное зелье и косметические чары. Сириус ухватает силой навыков задурить Амикусу голову, его приятели тоже ничего не замечают. Но Кроу идет в отказ, обвиняя меня в какой-то чуши и пытаясь атаковать Сириуса. Судя по слаженности слизеринцев, это еще одна проверка и просто заранее заготовленная атака, недовольно хмыкнул, отмечая, как компания из 5 парней пытается единовременно задавить моего приятеля. Но мгновенно вывести того из строя не получается, а после, Джеймс и Поттер, прямо из-под мантии невидимки начинают закидывать слизней мощными проклятиями. «Хорошо сработано», вырываясь из чужой памяти и припадая на пол, прохрипел я. «Не зря рассматривали вариант боевого столкновения». «Ага», кивнул Сириус, подхватывая меня под руку. Из-за темноты и мантии невидимки слизни так и не поняли, сколько человек их атаковало. Отличные новости. Теперь, правда, мне нужно будет как следует отделать Кроу на следующем собрании дуэльного клуба. Ну, чтобы он не подумал, что я сбежал, сверкая пятками из-за какой-то там слабости, прокряхтел, ощущая мощные приступы тошноты и слабости. Не стоило использовать ментальную магию сразу же после полнолуния, стонал я про себя, с трудом успокаивая истощенный организм. Ну уж прости, сражаться с пятеркой слизеринцев, продолжая отыгрывать твою роль, было просто невозможно. Оскорбленно дернулся Блэк, больше всего на свете не любивший признавать собственные поражения и неудачи. Не переживай, вы с парнями все сделали правильно. К слову, а они сейчас где? Уточнил, все же находя в себе силы, чтобы самостоятельно стоять на ногах. Ждут в нашей комнате, просто ответил парень, глядя на меня с каплей беспокойства. Не привык видеть своего друга в столь помятом и истощенном состоянии. Обычно-то я разве что не пылаю силой, здоровьем и энергией. А, ну да, это ведь ты у нас уже стал анимагом, буркнул, понимая, что им и не нужно было сюда приходить. Оборотни безопасны лишь для анимагов. Совсем хреново, все же не сдержал собственного беспокойства Сириус, понимая, что я в данный момент откровенно хреново соображаю. Ага, не стоило мне вот так вот сразу же лезть к тебе в голову. Надорвался немного, без лишней бравады признал я. Пойдем на свежий воздух, там мне станет полегче. Погнали, кивнул Блэк, продолжая идти так, чтобы в случае чего иметь возможность подхватить мое истощенное тельце. Но этого не понадобилось. Мой организм восстанавливался достаточно быстро, чтобы уже спустя десяток минут я окончательно избавился от чувства сильнейшей истощенности, начав более адекватно воспринимать окружающую действительность. И честно признаться, эта действительность мне нравилась. Я, конечно, сомневаюсь, что Кроу после ночной потасовки окончательно от меня отстанет, но его теория о том, что я оборотень, потеряла свою достоверность. Скорее всего, тот теперь и сам не уверен, что я таковым являюсь. Ну а большего мне пока что и не нужно. Главное, доучиться уже этот год, а там, после летних каникул, слизни скорее всего переключатся на более доступные и очевидные цели вербовки. Спасибо, Сириус. Вы с парнями меня действительно выручили, серьезно посмотрел на парня, признавая за собой долг. Мародеры своих не бросают, ухмыльнулся этот прайдаха, с силой хлопнув меня по спине ладонью. На следующих выходных отправимся в Макдловский Лондон, ты проставляешься. Без проблем, фунтов у меня в копилке скопилось предостаточно, с улыбкой кивнул. Несколько маглорожденных, из числа моих учеников, порой просили принять в качестве оплаты за репетиторство магловскую валюту. И я не отказывался, отлично зная, что некоторый запас фунтов в любом случае может пригодиться, хотя бы для уверенных развлечений в том же Лондоне. Глава 25. Доров, Римус, не сильно занят, обратился ко мне староста Гриффиндора, за спиной у которого притаились две знакомые мне девушки, Лили Эванс и нынешняя староста девочек Гриффиндора, Роза Нэш. Судя по той компании, с которой ты ко мне пожаловал, моя загруженность едва ли будет хоть что-то значить, с улыбкой покачал головой, силой воли пытаясь успокоить стучащее в висках сердце. В этот раз практика в ментальной магии далась мне особенно тяжело. Ну отчего же, если тебе так хочется и дальше гипнотизировать огонь в камине, мы с девчонками с удовольствием тебя подождем, саркастично фыркнул парень, спокойно пожимая мою поднятую в приветствии руку. Да и МакГонагалл, я уверен, будет совершенно не против, если мы ворвемся к ней уже после отбоя. Язва, буркнул я, беззастенчиво толкая полноватого парня плечом. Не сильно, чисто по-дружески. Все же с нынешним старостой у меня были просто отличные отношения, чтобы я мог позволить себе подобные вольности в общении с ним. Чего там от нас хочет декан? Уточнил у парня, между делом приветливо кивнув Лили и Розе. Сам узнаешь, довольно сощурившись, попытался играть в загадочность Освальд, но его мысли были слишком яркими и отчетливыми, чтобы я надолго оставался в неведении. После активной практики в ментальной магии всегда так, огоньки чужих разумов воспринимаются куда ярче и отчетливее, а чувствительность к мыслеобразам других людей возрастает в разы, довольно размышлял я про себя, неспешным шагом двигаясь в сторону личного кабинета нашего замдиректора. МакГонагалл как раз дожидалась нас, неспешно перебирая какие-то документы под светом магического светильника. «Профессор, злостные нарушители правопорядка доставлены. По-военному четко отчитался Освальд, впрочем, все равно не скрывая веселья и некоторой наигранности в голосе.